Конечно, в самой Иудее ростовщичество ограничивалось и осуждалось. Однако запреты, содержащиеся в Пятикнижии Моисеевом, строго не соблюдались. Ростовщические операции совершались тайно или маскировались. Об этом мы узнаем из современного еврейского источника. Очевидно, запрет на дачу в рост строго не соблюдался в библейское время. Библия нередко повествует о кредиторе, ноше, неумолимо взыскивающем долг. Первая книга Самуила, глава 2, стих 2. Вторая книга Царств, глава 4, стих 1. Книга «Исход», глава 50, стих 1 и другие. И Иехезкель говорит о таких взаимодавцах, как о людях, забывших Бога. Неемия упрекает знатнейших и начальствующих за то, что они берут лихву с братьев своих. Книга Неемия, глава 5, стих 7. Папирусы из Элефантины свидетельствуют, что в V веке до нашей эры среди живших там евреев дача денег в рост друг другу была вполне обычным явлением. Для евреев рассеяния указанные ограничения на занятия ростовщичеством не действовали. За пределами Иудеи они могли заниматься этим свободно, если только не было ограничений со стороны той страны, где евреи находились, тем более, что там деньги давались в рост иноверцам и инородцам, а это прямо поощрялось законом иудеев. Ряд исследователей обращают внимание на то, что наиболее предприимчивым и энергичным иудеям было тесно в Иудее с ее многочисленными ограничениями и запретами, касающимися ведения бизнеса, ростовщического и всякого другого. В результате они уезжали из страны, пополняя заграничную диаспору. Так Глушков обращает внимание на активный выезд жителей Иудеи, прежде всего ростовщиков и торговцев, начиная с III века до нашей эры. При этом он следующим образом комментирует этот процесс. Массовый исход иудеев со своей исторической родины означал, что большинство жителей Иудеи осознало хозяйственное и государствообразующее бессилие своей нации и начало массовый переход к паразитической форме существования за счет более развитых народов. Развивая свою мысль, автор далее пишет. В Иудее из-за неразвитости ее экономически-торговых отношений торгово-ростовщический потенциал иудеев мог использоваться лишь узким слоем ее общества. Как для кочевников оседлые народы служили дополнительным, а иногда и главным источником жизненных средств, которые добывались грабежами и разбоем, так и для иудеев народы, в которые они внедрялись, становились вынужденными донорами жизненных благ, созданных их цивилизацией, трудом многих поколений их предков и их собственным. Паразитирование на донорстве или хозяйственный вампиризм иудеев были главным движущим мотивом их расселения среди других народов. Данные демографической статистики, приводимые в современных еврейских источниках, свидетельствуют, после возвращения евреев из Вавилонского плена, численность еврейской диаспоры росла быстрее, чем численность жителей Иудеи. Наиболее очевидное объяснение данной тенденции – за пределами Иудеи евреи могли более эффективно заниматься ростовщичеством и торговлей. Известный специалист по истории еврейского народа профессор Буткевич в начале прошлого века писал: «Но особенно было широко распространено среди евреев барышничество в торговле и ростовщичество. Заем в 100% казался устроенным не на тяжелых условиях. Если 5 талантов давали другие 5 талантов, это еврея не удивляло, но он стремился к тому, чтобы 1 мина приносила ему 10 мин». Евангелие от Матфея, глава 25, стих 20. Евангелие от Луки, глава 19, стих 16. Заем обеспечивался не только распиской и залогом должника, но и поручительством других лиц. Если имущество должника было недостаточно для погашения долга, кредитор мог бросить должника в тюрьму или обратить его со всем его семейством в вечное рабство. Вот что говорит о распространении евреев-ростовщиков и евреев-торговцев по пространству Средиземноморья современный израильский писатель Петр Люкимсон. Последующие после возвращения евреев из Вавилонского плена исторические катаклизмы, которыми сопровождалось создание и последующее крушение Персидской империи, заинтересованность персидских, а затем и греческих властей в развитии Сус, Александрии и десятков других куда более мелких городов, не могло не привести к тому, что вскоре еврейские купцы и ростовщики распространились по всей территории Ближнего Востока, добравшись до Египта и Туниса, а затем оказались и на Кавказе, и в Средней Азии, и в Причерноморье.